Глава 19. Сердце замерло в груди, но я надеялась, что ни одна эмоция не отразилась на моем лице. Что, если он предложит что-то невыполнимое? Или это будет нечто унизительное? А я предпочла бы смерть в муках, чем унижение, особенно если в этом будет замешан Кайдеон Райдер, которому я уже однажды доверила свое сердце. Я тебя слушаю. Сказала я, и голос меня не подвел. Прозвучал ровно и практически безразлично. «Какое у тебя предложение?» Кай не торопился с ответом, изучая мое лицо. «А ты изменилась!» Сказал он внезапно. «Стала взрослее!» «Когда от тебя отрекается семья, невольно приходится взрослеть и привыкать к самостоятельности. Пансион, куда меня отправили, не был улицы, но и уютным домом его назвать и язык бы не повернулся. Ближе к делу». Я передернула плечами. Смущение захлестывало меня, и я надеялась, что румянец не окрасил мои щеки. Ведь если предложение Кайдеона окажется приемлемым, в ближайшее время мы с ним станем любовниками. Самыми настоящими. Истинная мы пара или нет, обсидиановый дракон сделает меня своей именно так, как я мечтала об этом 3 года назад. И пусть злость все еще пылала во мне ярким пламенем, при мысли о том, что мы с Каем будем обнаженными в одной постели, что-то внутри меня сладко сжималось. «Скажи». Он склонился надо мной, заставив меня отступить. «Ты действительно готова позволить мне помочь тебе с этим проклятием? Жизнь для тебя важнее?» «Важнее, чем что?» И я все же покраснела, но не отвела взгляд, чувствуя себя отважной маленькой мышкой, застывшей перед самой мордой голодного удава. «Чем наше прошлое?» Немного понизив голос, ответил Кай. «Теперь ты готова подарить мне свое тело, зная, что это ляжет пятном на твою репутацию?» Об этом я не подумала. От внезапного осознания мои глаза распахнулись. «Ты собрался хвастаться своей победой?» — зашипела я. «Рассказать всей Академии о том, что между нами будет?» «Это нормальное явление для мужчин», — усмехнулся дракон. «Какой смысл в победе, а если о ней никто не узнает?» Это и было его предложение. «Помочь мне, но при этом ославить на всю Академию? Зачем?» Наверное, я не смогла сохранить свои мысли в тайне. Может, лицо осталось непроницаемым? А в глазах отражалось все, что я думала про своего бывшего жениха. Кай поморщился, как будто ему на язык попало что-то кислое. «Как ты знаешь, в Академии у меня сложилась определенная репутация». Он отступил от меня, перестав нависать. «Не знаю». Качнула головой я. «Могу лишь догадываться, ведь я здесь всего несколько дней». Кажется, ему это не понравилось. Кай медленно склонил голову на бок, разглядывая мое лицо. В любой момент в коридор мог выглянуть кто-то из адептов, увидеть нас и тут же сделать неверные выводы. Предложение пойти в мою комнату и поговорить там без свидетелей чуть было не сорвалось с моего языка. Но я вовремя вспомнила о мишени для стрелок на своих дверях и плакате с Кайдеоном. Если до этого он мог лишь догадываться, каким образом стал объектом моего проклятия, то одного взгляда на мою комнату ему будет достаточно, чтобы выяснить правду. Я быстро убрала ключ обратно в сумку, чтобы точно не совершить очередную глупость. Обсидиановый дракон заметил мою манипуляцию, и по его губам скользнула понимающая усмешка. «Мое предложение заключается в том, — сказал он тихо, — что ты будешь до конца учебы изображать мою невесту». «Что? Что?» Уже вслух повторила я. «Мне нужна фиктивная невеста», — терпеливо сказал Кай, неотрывно глядя мне в глаза. «Слишком много желающих занять это место?» — неожиданно усмехнулась я. «Очередь выстроилась. Почему-то при мысли о другой девушке, которая могла занять мое место на вполне законном основании, в груди стало тесно». «Так ты согласна?» — нахмурился дракон. «Как будто у меня были другие варианты. Меня гораздо больше смущала совсем другая перспектива — оказаться в постели Кайдеона Райдера, и вряд ли он будет себе хоть в чем-то отказывать. Согласна, пробормотала я. Конечно, я изображу кого угодно. Синие глаза подозрительно прищурились. А скажи мне, немного растягивая слова, произнес Кай, как так вышло, что именно и я стал объектом твоего проклятия? Мы же не виделись после твоего возвращения из города. Или... Он все же задал вопрос, которого я боялась. Тьма бы его побрала. Не виделись. Я закрыла смущенное лицо руками и качнула головой. Долгая история. Ну? Он хмыкнул. У тебя будет полно времени, чтобы рассказать мне. Если ты согласна на мое предложение, то все твои вечера, начиная с сегодняшнего, теперь принадлежат мне. Наверное, мне стоило попросить дать мне время, чтобы подумать. С другой стороны, о чем тут размышлять? То, что предложил мне Кай, было хорошим выходом, как ни крути. И какой надо было быть дурой, чтобы отказаться? Я верила, что у меня был шанс снять это нелепое проклятие, привязавшее меня к обсидиановому дракону. И просто так сдаваться было не в моих правилах. Что мы будем делать сегодня вечером? Спросила я, посмотрев на Кая. «Вероятно, то, что должны были сделать 3 года назад». Усмехнулся дракон, и его улыбка показалась мне хищной. «Разделить постель? Вот так сразу?» Кажется, мое лицо стало еще более пунцовым. «А еще ты пойдешь со мной на бал», — заявил Кай. «Надеюсь, у тебя есть подходящее платье?» Наверное, он вспомнил, в чем я приехала в академию. В пансионе я действительно не могла похвастаться большим выбором нарядов и привезла с собой только то, что мне позволили взять с собой, потому что ничего своего у меня там по определению не было. Возможно, числиться моим женихом для твоей репутации не самый лучший вариант. Подумай еще раз. С чего бы? Взгляд дракона заледенел. Глаза потемнели, он снова приблизился ко мне, и отступать было совершенно некуда. Я оказалась прижатой к стене. «Я бы поняла, если бы ты попросил изобразить твою невесту какую-то богатую наследницу», — все же ответила я. «Высокородную герцогиню, аристократку с хорошим приданым. Кого-то, кто подошел бы тебе по статусу. Все же ты там какой-то дальний родственник короля Мараи». «Я его племянник», — напомнил Кай. «И ты более чем подходишь мне по статусу. Выше твоего отца только король Аури». Я горько усмехнулась и покачала головой. И уже открыла было рот, чтобы ответить, как со стороны лестницы послышались голоса. Кто-то телепортировался на наш этаж и двигался в нашу сторону. Но, вопреки ожиданиям, Кай не отпрянул от меня. Как бы там ни было, я все обдумал и принял решение. В качестве своей фиктивной невесты я хочу видеть именно тебя. И когда из-за поворота вышли несколько адептов, которых я раньше видела в свите короля Академии, обсидиановый дракон меня поцеловал. Склонился к моему лицу, и его губы накрыли мои так властно и уверенно, будто не было между нами 3 лет разлуки и болезненного разрыва помолвки. И я невольно поддалась магии, что возникло между нами. Наверное, дело было в проклятии, из-за которого нас тянуло друг к другу. Но от чувственного обжигающего танца наших губ голова пошла кругом, а ноги едва не подкосились. И я с силой вцепилась в плечи Кайдеона, чтобы устоять на месте. Его руки обхватили мою талию, и дракон с силой прижал меня к себе, давая почувствовать свое возбуждение. Похоже, то, что происходило, нравилось ему ничуть не меньше, чем мне. Голоса внезапно замерли. Я ожидала услышать свист и улюлюканье, возможно, даже какие-то неприличные комментарии. Но в коридоре было тихо. Когда Кай разорвал поцелуй и, тяжело дыша, уставился на меня потемневшими от страсти глазами, я с трудом отвела от него взгляд, чтобы посмотреть на невольных свидетелей нашего безумия. Но рядом было пусто. Адептов, что мгновение назад совершенно точно были здесь, будто ветром сдуло. «Идем в мою комнату», — не убирая руки с моей талии, предложил дракон. «Нам не нужны свидетели».